и мы посмотрели друг на друга в глаза. И когда черные глаза встретили взгляд синих, они уже не могли оторваться друг от друга. И это длилось до тех пор, пока жена Пилата, худая, истомленная заботами женщина, не засмеялась нервно. И когда я приветствовал жену Пилата, мне показалось, что Пилат бросил Мириам многозначительный взгляд, словно бы говоря: «Ну что, разве он не таков, как я рассказывал?» Дело в том, что Сульпиций Квириний, легат Сирии, сообщил ему о моем предстоящем прибытии. К тому же мы с Пилатом знали друг друга еще задолго до того, как он был назначен прокуратором огнедышащего иудейского вулкана и отбыл в Иерусалим. Мы долго беседовали в тот вечер. Больше говорил Пилат. Он подробно описывал положение в стране. Мне показалось, что он измучен одиночеством и хочет поделиться с кем-нибудь своей тревогой, своими опасениями, и даже, быть может, попросить совета. Пилат был истинным римлянином, очень уравновешенным. Впрочем, он обладал гибким умом, позволявшим ему осуществлять железную политику Рима, не вызывая особых трений с местным населением, и умел сохранять самообладание в самых трудных обстоятельствах. Но в тот вечер легко было заметить, что он сильно встревожен. Евреи действовали ему на нервы. Они были слишком вспыльчивы, своевольны, неразумны. А кроме того, они умели тонко плести интриги. Римляне действовали прямо и открыто. Евреи предпочитали обходный путь, за исключением разве тех случаев, когда им приходилось отступать. Пилата, по его словам, раздражало то, что евреи всеми средствами пытались превратить его, а тем самым и Рим, в орудие разрешения их религиозных распри. «Как мне хорошо известно, — сказал он, — Рим не вмешивается в религиозную жизнь завоеванных им народов. Но евреям свойственно все запутывать и усложнять, придавая политическую окраску событиям, не имеющим ничего общего с политикой». Пилат даже разгорячился, изливая мне свою досаду на всевозможные секты и бесконечные вспышки религиозного фанатизма. «В этой стране, Лодброк, — сказал Пилат, — ничего нельзя знать наперед. Сейчас ты видишь на небе лишь крошечное летнее облачко, а через час над твоей головой может разразиться страшная буря. Меня прислали сюда поддерживать спокойствие и порядок. Но, вопреки всем моим усилиям, они превращают страну в осиное гнездо. Я предпочел бы управлять скифами или дикими бриттами, чем этими людьми, которые никак не могут договориться, в какого бога им верить. Вот, скажем, сейчас, на севере страны, появился рыбак, который что-то там проповедует и якобы творит чудеса. И я нисколько не удивлюсь, если не сегодня-завтра он взбаламутит всю страну, а я буду отозван в Рим. Так я впервые услышал о человеке, имя которого было Иисус, но тут же забыл о нем и вспомнил только, когда летнее облачко превратилось в грозовую тучу. «Я навел о нем справки», — продолжал между тем Пилат. «Он политикой не занимается, насчет этого сомнений быть не может, но уж Каиафа постарается, а за спиной Каиафы стоит Анна, превратить этого рыбака в политическую занозу, чтобы уязвить Рим и погубить меня. «О Каиафе я слышал. Это, кажется, первосвященник», — сказал я. «А кто же в таком случае Анна?» «Это хитрая лиса. И есть настоящий первосвященник», — отвечал Пилат. Каиафа был назначен Гратом, но он всего лишь тень Анны, игрушка в его руках.